А ты, бурерожденный, откуда такой нарисовался? Никак, в священных рыцарях ходил, усмехнувшись, спросил Бугор. Нет, я был авантюристом, охотился на монстров. Бездельники, эти ваши авантюристы, прохрипел Вильфизер. Проку от них, только дохнут, как мухи. Это ты, друг, зря. Берни взглянул на окно. Авантюристы занимаются грязной работой, тем, за что остальные боятся взяться. Они делают мир безопаснее. Молодец, бурерожденный. И как там, много монстров убил? Весьма. Пожав плечами, ответил я. Шухер. Прошипел Вильфизер и припустил к нам. Мгновение спустя в переулке показались пятеро мощных парней в красных накидках и треуголках на головах. Эх, неужто опять Бугор и его банда неудачников? Усмехнувшись, произнес главный красно-накидочник. Чего приперлись? Вам мало было в прошлый раз, Смиттерсон? Твою ж мать, а вам, как я погляжу, тоже. Бугор расширил могучие плечи и подошел к красно-накидочнику. Мы, городские дружинники, бдим за порядком в этом городе, а вы нам всю малину портите своими выходками. Что вам вообще тут надо? За голыми девами пришли понаблюдать? Или еще что? Слышь, базар фильтруй. Бугор чуть ли не вплотную подошел к дружиннику. Мы че, на пацанов малолетних похожи? Похожи, еще как похожи. А ну говори, че вам здесь надо? Не обязан отчитываться перед дружинником. Холодно ответил Бугор и сделал шаг назад. О, так мне позвать полицейского? Может, при нем заговоришь? Ты вообще, кого из себя возомнил, Бугор? Неотесанный, грязный, отвратительный. Да тебя, наверное, даже мать родная знать не хочет. Ах ты! Бугор размахнулся и долбанул Смиттерсона в мордалу лбом. Тот отлетел на руки своим коллегам, держась за окровавленный нос. Ну все, Бугор, сейчас покончим с этим раз и навсегда. Ребята, доставайте дубинки. Пакуем их. Дружинники тут же вытащили дубинки и начали приближаться к нам. Че делать? Прошептал я, глядя на Берни. По зубам им дадим. Но главное, не убивать. Если убьешь городского дружинника, то потом проблем будет. Вплоть до виселицы, ответил юноша. Вырубить, так вырубить. Я пожал плечами и направился к дружинникам. Эй, балерун, хочешь первым отхватить? Да, усмехнулся Смиттерсон и попытался долбануть меня дубинкой. Я поставил руку. Сработала защита Аманты. Балерун, пусть будет так. Потанцуем. Я вырвал из рук дружинника дубинку и что есть силы зарядил ею по шарам товарища. Мои бусинки. Истошно прохрипел Смиттерсон и повалился на колени. Модди Ду включил на патефоне танго. Дружинники остервенело побежали на меня. Первого я ловко вырубил ударом по шее. Второму поставил подножку и раскрутив, вмазал в стену. Третий попытался атаковать меня, но промахнулся, и я отправил его в путешествие по астралу ударом кулака в мордалу. Четвертый обоссался и просто с криком побежал на меня. Наши дубинки схлестнулись. Фу, как-то по-пидорски прозвучало. И отбив его оружие, я подтянул дружинника к себе и размотал ударом локтя в зубы. Все пятеро были повержены. Лишь Смиттерсон постанывал, держась за свои, как он там их назвал, бусинки. Спокойной ночи, приятель. Усмехнулся я и зарядил ему дубинкой по уху. Ну все, теперь все пятеро без сознания. Ну, бурерожденный, ну ты дал. Бугор широко улыбался и начал хлопать. «Эй, засранцы!» – тихо проскрипел Квинтин. «Доставайте меня отсюда, я все узнал». Мы подняли Сухопарова, он был слегка измучен. «Эй, старый, че с тобой?» – усмехнувшись, спросил Бугор. «Чертовы солдаты парятся так, словно хотят, чтобы кожа от мышц отстала. Ужас! Так, ладно, слушайте меня внимательно. Они поедут послезавтра в Кронаак, через Маревое ущелье». Маревое ущелье, Вильфизер почесал щетину, но там же скалы, тропа очень узенькая, в лоб не попрешь, а арбалетом не вариант, поинтересовался я. Хе, идея, конечно, хорошая, улыбнулся Бугор, да только вот, был бы он у нас. Глава 332, беглая невольница судьбы, часть 7, странствующая гильдия Сардак. Осторожно, давай, я подержу тебя, Лейд, аккуратно держа за плечи, помогал Генри учиться ходить на новых ногах. Девушка держалась металлическими руками за поручни и неистово пыхтя, пыталась идти. Монг с замиранием сердца наблюдал за всем этим. На самом деле, когда девушка поступила в гильдию, парнишка узнал ее историю и очень проникся. Каждый день он ходил к Лиду, чтобы помочь Генри снова научиться ходить. «Ох, ребятушки, я такая неуклюжая», выдохнула девушка и облокотилась на поручни. «Боюсь, что у меня не получится. Ты сделала уже 3 шага, а швы заросли только вчера. Это вообще чудо, что ты уже стоишь, хоть и немного, но стоишь. Архимаг помог Генри сесть на стул. Для многих это просто недостижимый результат. А почему так тяжело? Я же ходила раньше, и все хорошо было. Мышцы перестраиваются на новый лад. Мозг ищет новую точку опоры. Я и говорил, что легко не будет. Монк, прошу, принеси воды. Да, господин Лейд. Парнишка поклонился и направился к выходу. Возле двери он обнаружил Миранду и Липс, что тайком наблюдали за Генри и Архимагом, и ревниво фыркая, грызли ногти. «Девчонки, у вас все хорошо?» «Да». Миранда натянуто улыбнулась. «Все прекрасно. А что вы тут делаете?» «Мы, это, обсуждаем последнее веяние моды», ответила Липс и густо покраснела. «О, ну ладно, удачи вам». Монк лишь усмехнулся и направился дальше. У последнего выхода он увидел Катарин, что украдкой наблюдала за Мирандой, также ревниво фыркая, грызла ногти. «Катарин, какая встреча? Что ты тут делаешь?» «Это, пришла тебя проведать, а то ты в последнее время тут пропадаешь. Как успехи?» Натянуто улыбнувшись, спросила она. «О, Генри очень волевая девушка. Уверен, что у нее все получится. Что-то случилось?» «Нет, ты к Миранде?» «Что?» «Нет, при чем тут она?» «Тебе помощь не стоит, сам справлюсь». Монк широко улыбнулся и направился дальше. Эх, всюду парили ароматы любви. Взяв стакан воды из столовой, парнишка довольно быстро добежал обратно. Картина не поменялась. Девчонки были все на тех же местах. «Генри, вот вода». Монк протянул девушке стакан. «Ох, спасибо. Обучение отнимает слишком много сил. Но я решила идти до конца. Я верю в тебя, Генри. У тебя все получится». Монк победно поднял кулак. «Спасибо. Начнем?» Девушка вновь схватилась за поручни и начала медленно идти. Лейд шел следом, страхуя Генри. Вдруг, она подскользнулась и начала падать. Архимаг быстро среагировал и поймал ее за грудь. «Ой!» — выдохнул он. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Раздалось из-за дверей жуткое шипение адских змей. «Это... ничего страшного. Ты же просто хотел поймать меня, верно?» Генри смущенно покраснела и тут же поднялась. «Спасибо, Лейд. Все-таки, ты отличный друг». «А, ага», разочарованно выдохнул Архимаг. «Король территории дружбы», пропел Монк и с хихиканьем поспешил удалиться, едва не получив под задницу мощный фаербол. Миновав шипящих от ревности девушек, парнишка вышел в коридор и, насвистывая веселую мелодию, направился вниз, к кельям. «Приветик», глаза Монга резко закрылись, а спиной он почувствовал две небольшие выпуклости. Винтория, испуганно произнес он и тут же отпрыгнул в сторону. «Ага», мило улыбнувшись, ответила девочка-кошка. «Тебя в последнее время не видно, что-то случилось?» «Да нет, все нормально», парень прижался к стенке и начал потихоньку отходить. «А куда это ты собрался?» Вини алчно облизнулась и ее зрачки начали расшириться. «Опять пытаешься убежать от меня?» «Нет, чтобы я, да убежал, ха-ха-ха, ха». «Ха, ой, ну и насмешила». Монк резко развернулся и припустил вниз по коридору. «Комната Вайза. Нужна комната Вайза. Там она его точно не найдет. Милый, ты же знаешь, что тебе не спрятаться», промурлыкала Вини, намахивая пушистым черным хвостом. «Вы меня в прошлый раз чуть не разорвали на куски. У нас с Сью частенько бывают перепалки. В этом нет ничего страшного, милый. Иди сюда. Вини тебя не обидит. Мурр». Девушка прыгнула на Монга и повалила его на пол. «Черт, черт, только не это!» Он попытался освободиться, но девушка прижала его к полу и жестко засосала прямо в губы. «Ах вы, сучки!» – прошелестел ледяной голос. Из коридора, объятая пламенем темной аурой ревности, медленно надвигалась Сью. «Что, подруга, не успела? Сегодня Монг мой!» Размечталась, шмара подзаборная. «А ну отвали от него!» Девушка-ежик со скоростью пули налетела на кошка-девочку и сбила ее с Монга. Началась потасовка. Девочки шипели, кряхтели и фырчали. Монг смекнул, что пора сваливать и, схватившись за дверь кельи, мысленно воззвал к комнате Вайза. Открыв, он с облегчением увидел знакомый бардак. Закрывшись, Монг зажег свет и медленно сполз по стеночке. Ну и жуть, опять эти чокнутые не давали ему прохода. «Ладно, Сью, копрофилка и извращенка со стажем. Она использовала Монга для своих тайных желаний. Но вот Вини, когда Монг спас ее, то почему-то первое впечатление было совершенно другим. Вини казалась такой милой и непорочной. Красивая и скромная девочка-кошка. Прям мечта. Но потом что-то пошло не так. От мыслей Монга отвлек стук, что резко раздался из сундука. Парень испуганно поднялся. «Ка, кто здесь?» Снова стук. Затем еще и еще. Крышка сундука буквально начала ходить ходуном, а из щелей начал пробиваться фиолетовый свет, как будто что-то ужасное хотело вылезти наружу. Монк осторожно подошел к сундуку и коснулся его рукой. Его разум словно затмило, и видения обильным потоком начали поступать в мозг. Бескрайнее море, и на горизонте тысячи черных кораблей, словно туча, приближались к берегу. Они были все ближе. И, наконец, Монк увидел человека на главном корабле. Это был Вайс, но какой-то не такой. Он стоял возле штурвала и сурово смотрел на берег. Матросы, что бегали вокруг него, готовили пушки и громовые палки. Намечалось что-то страшное. Люди на берегу в ужасе разбегались в разные стороны. Монк почувствовал, что вместе с кораблями идет смерть. Видения резко прекратились. Парнишка отскочил от сундука, и свет тут же потух. Все закончилось. Но что же это было? Предвидение? Быть может, Вайс в очень большой беде. Глава 333. Беглая невольница судьбы. Часть 8. Уставший после небольшого переполоха с дружинниками, я завалился в свою комнату. Парни звали выпить, но нет, не хватало мне тут еще стокгольмского синдрома. Хотя какой к черту синдром, я же не жертва. Ну, они думают, что я жертва, но как бы не так. Оглядевшись, я вновь достал свое колечко призыва. Моя прелесть, красивый осколок камня души, даже слишком. Когда я был на арене, то читал о неких куклах. Есть деревянные, как у Лида. Ну как деревянные, Липс выглядел абсолютно, как человек, мягкая и теплая. В общем, Лид чертов извращенец, и я ему ни капельки не завидую. Но кроме таких, есть еще особенный вид кукол, очень дорогой. Говорят, что они сделаны из уникального фарфора, смесь голубой и белой глины. Туда добавляют порошок из костей младенцев, что-то вроде того. Такие куклы используются для зарядки камней души, особых энергетических элементов. И что важнее, эти куклы заряжают камни своими эмоциями, любовью, счастьем, горем и страданиями. Куклы, что испытывают чувства, жуть какая. Громко вздохнув, я улегся на кровать. Ай, воскликнуло одеяло. Твою ж мать, Майдадыр, опять твоих рук дело. Нет, это я. Из-под одеяла вылезла Муси. Просто тут было так спокойно. Меня никто не трогал. Выспалась. Тебе лишь бы поспать. Опять прогуливаешь работу? Что? Я? Нет, я никогда не прогуливаю работу. Просто сейчас все хорошо. Муси мило улыбнулась и легла ко мне на колени. Как сходили? Отлично. Узнали, куда пойдет главнокомандующий. Сейчас будем разрабатывать план, как все это реализовать. Честно, не нравится мне вся эта затея. А ты что скажешь? Я сузил глаза и взглянул на девочку-собачку. Ну, я вообще стараюсь не лезть в их дела. Мое дело маленькое. Пожав плечами, ответила Муси. Лечить раненых? Нет. Спать? Есть и петель. Кстати, у меня есть печеньки. Хочешь? Нет, спасибо. Как ты вообще сюда попала? Я погладил девушку по голове, отчего она полностью залезла на мои ноги и начала ластиться. И правда собачка. Случайно. Мой отчим, давний приятель господина Хага. Раньше мы жили в Алланисе. Ну, когда ты сам знаешь, что случилось. Отчим потерял весь свой отряд в бою. Пил на этой почве. Честно признаться, я не понимаю, почему он не выбросил меня сразу. Почему не убил, хотя была куча возможностей. Когда он напивался, то сперва яростно избивал меня всем, что только попадалось под руку. Он называл меня проклятием и болью для души. Говорил, что я уродка, что мои отрезанные уши и хвост сделали и без того страшную девочку еще страшнее. Как-то раз он разбил о мое лицо бутылку. Уродливые шрамы до сих пор видны на щеках, на самом деле их почти незаметно. Льстец, хитрый льстец. Так вот, отчим был жестоким. Он как-то раз пытался меня утопить, но ничего не вышло. Упал, стал дрожать, вечно извинялся и плакал после побоев. Говорил, как сильно любит, что души во мне не чает. Я не понимала его чувств. Я видела соседей, к которым меня, по идее, должны были отдать, как они любили своих детей. И я не понимала отчима. В один прекрасный день я не выдержала, наглоталась таблеток, думала, что это яд, а отчим тупо перепутал крышки. Меня несло 3 дня. Как же мне тогда было плохо. Но потом случилось нечто ужасное. Отчим подрался со стражником и случайно убил его. Когда он пришел домой, то весь трясся от страха и говорил, что его обязательно поймают. Он стал пить еще сильнее, а потом его хватил удар. Он умер. Я могла ему помочь. Я хотела ему помочь, но что-то меня в тот момент остановило. Он умирал, задыхался, звал меня на помощь, а я стояла и смотрела, не в силах пошевелиться. Когда его не стало, я почувствовала невероятное облегчение. На его похороны собралось немного народу. Никто не плакал. Для меня это был нонсенс. Всегда людей провожали со слезами. В последний путь. Ну а сейчас, все стояли с кислыми минами, как бы говоря, ну давай, Харис, всего тебе доброго. Хорошо, что ты ушел. Как-то так, именно на похоронах ко мне подошел господин Хок. Спрашивал, есть ли у меня работа, есть ли деньги. Я тогда подумала, что он хочет меня заманить и изнасиловать. Но в итоге нет. Хок приютил меня, дал работу. А через год мы переехали сюда. Он познакомил меня со своей командой. Так что, в принципе, мне все нравится. Какой-то он строгий к тебе. Нет, нет, он всегда и со всеми такой. Я привыкла. Ну ладно, а нескромный вопрос. Чего ты постоянно тут трешься? Ты мне мил. Улыбнувшись, произнесла Муси. Это как? Нравится с тобой. Ты хороший. От тебя не несет холодом, как от других. А еще у тебя классный хвост. Просто. Вчера вечером я подумал, что они силком тебя держат. Ну, типа ты мне таким образом сигнал даешь, что тебе помощь нужна, и ты бы помог. Улыбка Муси стала еще шире. Наверное, да, помог. Хэймэм, это странно. Девушка задумчиво взглянула на потолок. Сейчас так редко кто-то помогает за просто так. Что ты от меня хочешь, Эм? Ничего, такого не может быть. Все чего-то хотят. Прости, но то, что мне нужно, у тебя нет. Я знаю, что тебе нужно. Голос Муси стал серьезным, и она довольно по-взрослому посмотрела на меня. Из ее глаз исчезло это детское озорство. И что же? Сглотнув, спросил я. Сиськи. Девушка задрала кофту, обнажив свою миниатюрную грудь. Я угадала? Угадала же, верно? Ох, прикройся. Я опустил ее кофту обратно и с облегчением выдохнул. Ну ты и приколистка. Заняться больше нечем, кроме как демонстрировать незнакомцам грудь. Ну почему же незнакомцам? Мы теперь знакомы. Муся стиснула меня за живот и положила голову. Вайс, что, а тебе нужен друг? В каком смысле? Ну, тебе же тут одиноко, мне некогда скучать, поверь. Но может быть, тебе нужна поддержка? А, девушка жалобно заглянула мне в глаза. Ты же совсем один, к чему ты это? Можно, я буду твоим другом? Можно, ура. Но учти, разнополые друзья не показывают друг другу грудь. Поняла, но почему? Девушка отстранилась от меня. Это же так весело. Смотри, сиськи. Хватит задирать кофту. А может быть я хочу, чтобы ты на них посмотрел? Что тогда? Раз ты согласился быть моим другом, то давай исполнять желания друг друга. А, и какое у тебя желание? Хочу. Хочу тебя чмовкнуть. Глаза девушки загорелись. Это как? Вот так, она резво чмокнула меня в губы. Здорово, правда? Ох, я обреченно вздохнул. Я понимаю, что тебе тут скучно, но завтра важный день. Можно я отдохну? Можно. Тогда, спокойной ночи. Я резко столкнул Муси с себя и, развернувшись, положил голову на подушку. Послышалось странное шебуршание. Я искренне надеялся, что она уйдет в свою комнату. Одеяло натянулось, и я почувствовал, как Муси прижимается к моей спине. Через тонкий слой рубахи было понятно, что на девушке нет одежды. О чем она думает? Вот дура. Вайс, а ты когда-нибудь занимался любовью? Тихо прошептала девушка, уткнувшись лицом мне между лопаток. Чавый. Глава 334. Беглая невольница судьбы. Часть 9. Выкрасть арбалет из арсенала империи. С ужасом переспросил я, глядя на старика, что загадочно улыбнулся. Именно, друг мой. Прям-таки зришь в корень, ответил он, алчно потирая ладони. Мне кажется, что вы перегибаете палку. Есть же куча способов добыть арбалет. Не знаю, сходить на монстров, выторговать у других людей. Тише, дорогой. В империи все не так просто, как у нас в королевстве. Начнем с того, что авантюристов тут нет, ибо зачисткой монстров занимается специализированная структура. Ну и обо всем остальном. За продажу оружия третьим лицам грозит виселица. Империя вообще обожает вещать людей за любую провинность. Еще бы, ведь это самая крупная страна на континенте. В общем, где ты будешь доставать арбалет, если не в арсенале империи? Хороший вопрос. А, это не слишком ли глобально? Просто, я как понимаю, эта империя весьма продвинутая в плане прогресса. Да и оружие у них наверняка покруче нашего. Вопрос, как мы проникнем в арсенал и добудем то, что надо, а это уже твоя задача. Госпожа присылает нам людей ровно тогда, когда это надо. Слушайте, это же глупо, и мы все это прекрасно понимаем. Не унимался я. Да забей ты уже на этого старого глупца, сходи да возьми, иначе мы так и будем топтаться на одном месте, не выдержал Мот-Деду. Как-то странно он говорит, для того, кто обиделся, а я отходчивый, фыркнул лис в ответ и вновь уснул. Хорошо, раз я тот, кто надо, то так уж и быть, добуду арбалет, но мне нужна подмога. Конечно, конечно, нам всем нужна подмога, вижу, вы с бугром, не разлей вода, возьми его с собой, он хорошо ориентируется в городе и покажет тебе арсенал. Правда, бугор, нет проблем, и учти, Вайс, права на ошибку у тебя нет, ты должен достать арбалет сегодня, иначе мы провалим то, к чему готовились целый год, понял, нет проблем, черт. Какая же наглая у этого Хагорожа, может ему вдарить как следует, нет, рано, но скоро обязательно вдарю, вы готовы рискнуть во имя королевства, готов, тогда почему вы еще здесь, Хок опять мерзко улыбнулся и кивнув нам, направился в свою комнату, хрыч бля, ну что, бурерожденный, пора в путь, бугор улыбнулся штрих-кодом отсутствующих зубов, время не ждет, арбалет нам нужен срочно, сам понимаешь. «Да, да», — выдохнул я, готовясь к очередному кульбиту судьбы. Итак, чувствуя себя этаким Итаном Хантом, я в сомнительной компашке бугора пробирался к арсеналу. Само здание больше напоминало средневековый рыцарский замок. 4 квадратные башни с зубчиками и всюду висели синие флаги с золотой головой льва. Видимо, львом они обозначали местный герб, или что-то вроде того. Арсенал был окружен высоченным каменным забором. Сверху еще и колючая проволока натянута. Оно и понятно, тут хранилось оружие для целого легиона, если не больше. Смотри, бугор поманил меня и показал на едва заметную дыру в стене. Гля, гля, там все видно. Угу, ответил я, разглядывая двор и кучу солдат, что стояли в карауле. И нам нужно пробраться туда, Тане. Ты че, дурак, старик тебя нагнул просто. Он любит нагибать, усмехнулся бугор. Как бы его потом кто-нибудь не нагнул. Фыркнул я в ответ, ты бы это, с господином Хагом поосторожнее, он бывший бандит, тот еще ублюдок на самом деле, это я сейчас без шуток, спасибо, что предупредил, а то ты у нас тот еще Петросян, кто такой Петросян, звезда качественного юмора, самый крутой шутник в моей стране, на него все хотят быть похожими, и скажу больше, все юмористы почитают его, как эталон, круто, ты мне это, типа комплимент сделал, не типа, а сделал, Зюзя. Так, ладно, и что нам надо делать, гля, бугор вытащил из сумки веревку, и привязав к ней здоровенный булыжник, что также аккуратно лежал в этой же сумке, размотал всю эту конструкцию и перекинул через стенку, что за хрень, из-за стены послышались недовольные возгласы, врата со скрипом приоткрылись и к нам выбежало два стражника, как бы это странно не было, но в руках у них были боевые арбалеты, хи-хи-хи. Бугор начал странно хихикать и стучать себя по голове. В пятницу дождь. Сиреневые конопешечки. Сиреневые конопешечки. Буа-а-а. Господи, вы что творите? Спросил меня страж. Я посмотрел на бугора, что сходил с ума и трясся, а потом на чуваков с арбалетами. Кажется, до меня доперло, что этот остряк хотел изобразить. Моему брату плохо. Он это, блаженный. О, примите наши соболезнования. Стражи с печалью кивнули. Он буйный. «Да нет, ура-а-а, ки-а-а-а». Высморкавшись в стену, бугор начал бегать вокруг стражей. «Жопки, жопки, жопки, в скорлупе, и хи-хи-хи-хи, давайте мы поможем довести его до лазарета, вдруг нападет на кого?» Обеспокоенно спросил второй стражник. «О, было бы здорово», я одобрительно кивнул. «Мы направились туда, куда я даже не знал дороги. Какой нахрен лазарет? Но похоже, у бугора был план, и какой же он после этого напарник?» Раз не посвятил меня в него, зайдя в переулок, бугор отмутузил первого стража, а я вырубил второго. Взяв арбалеты с болтами, мы побежали обратно в штаб всеми самыми темными переулками. Задание выполнено с успехом. Слушай, а какого черта ты не сказал мне про свой план? Я не знаю твоих актерских способностей, ты бы мог нас спалить. Поэтому, сыграли в нечто вроде импровизации. Мне кажется, так у меня было еще больше шансов нас спалить. Ну да ладно. К черту логику, но в следующий раз говори, я хоть буду готов, а то сейчас я реально подумал, что ты свихнулся, нельзя свихнуться тому, кто уже давно на всю голову больной, хи-хи-хи, глава 335, беглая невольница судьбы, часть 10, вечер подкрался незаметно, я сидел на кровати и смотрел на светильник, хреново, когда нет интернета, телевизора, да хрен с ним, даже телефона, мозг не знает, чем себя занятие начинает думать, прокручивать в голове всяческие мысли. Именно поэтому преступников и сажают в тюрьму. Сонно зевнув, произнес Модди Ду. Ты чего приуныл? Да думаю, не нравится мне это все. Оно и правильно. Тебя же хотят подставить. Ты, вот что мне скажи. Помнишь главнокомандующего? Ну, на кого он был похож? На Стеллу. Есть ли вероятность, что они родственники? Полагаю, что нет. Хэймэм. Модди призадумался. А если лучше подумать, спроси у своей новой подружки. Вдруг известно имя этого главнокомандующего? Да этого не может быть. Она в аббатстве. Стала бы столь важная персона тусить с геями в жалкой гусеничной повозке? Ну, скажем так, она не жалкая. Это первое. А второе, лучше все-таки спросить. Да и война. Как она отразится на нас? Помнишь песню? Да кому нужна война? Да вообще-то никому. Помнишь? Ну, да, припоминаю. Это песня из фильма «Час пик». Ох, я его раньше обожал. Джеки Чан, все дела. Да, Джеки рулит. Но, ты подумай, эти товарищи, тебе вовсе никакие не товарищи. И если они хотят тебя подставить, то надо действовать жестче и быстрее. И что ты предлагаешь? Убьем их и дело с концом. Ты серьезно? Черт, это не выход. Выход. Причем единственный. Всех, всех. А эту милашку заберем с собой. Ох. Представляю лицо Латифы, когда она увидит, что ты опять приперся с новой цыпочкой. Ахахоха. Модди громко расхохотался. Прям жду не дождусь. Думаешь, стоит ей сказать, ну вот ты представь, придешь ты такой после задания весь в кровище. На тебя нападут с расспросами, мол, как такое произошло и вообще, что случилось. Думаешь, они оставят тебя, да в любом случае подставят. Поэтому, ты начнешь резать всех, кто здесь остался. Если Муси увидит это внезапно, то она испугается и черт знает, что с ней будет дальше. А если же ты сразу скажешь, как есть, да ты посмотри, как она на тебя смотрит. Она в любую чушь готова поверить, милая радостная дурочка. Ну же, решайся, не могу я так, рассекать с плеча, а они могут. Выбирай, Вайс, ты сам влип в это дерьмо, и увы, обратной дороги нет. Они тебя не отпустят, потому что думают, что ты их марионетка. Ты же Вайс Бурерожденный, гордое имя, карающий меч справедливости. Решайся, на кону стоит не только твоя жизнь, но и судьба двух стран. Черт, Модди, а ты умеешь убеждать. Эй, с кем это ты говоришь? Дверь приоткрылась и ко мне заглянула Муси. Да при чем так рьяно? Ты что, блаженный? Да нет, полчаса с самим собой может разговаривать каждый нормальный человек. Улыбнувшись, я пожал плечами. Кстати, Муси, могу я с тобой поговорить? Поговорить? Девушка тут же улыбнулась. Я всегда за поговорить. Как бы ты отнеслась к тому, если бы я забрал тебя в Алланис? Ты меня забрал? Муси смущенно покраснела. Так ты хочешь встречаться со мной? Та ночь любви была незабываемой. Верно, какая ночь любви? Если ты о том, что голышом приползла ко мне, уткнулась в спину, а спустя 3 минуты захрапела, как лошадь, то это вовсе не занятие любовью. Блин, я не храплю. Храпишь, но это не суть, значится. Так, ты бы хотела пойти со мной? Если честно, то я уже нашла себя здесь. Тут я нужна. Послушай, Муси, это, я оглянулся, банда головорезов, что хотят развязать войну между двумя странами. Экстремисты, черт бы их побрал. И я не уверен, что им долго осталось. Откуда ты все это знаешь, Муси? Я много чего знаю. Ты умеешь хранить секреты? Умею. Так вот, пообещай, что никому не расскажешь. Обещаю. Завтра я уничтожу эту банду. Чего? Глаза девушки расширились. Полотенца, которые она держала в руках, рассыпались. Ты же сейчас шутишь? Да, Муси, я убийца. Жестокий и кровожадный. Я убил 15 человек ради забавы. Нет, на глазах девушки навернулись слезы. Это не ты, Вайс. Это не ты. Я не верю. Ты же... Нет, не плачь, мне от этого еще больнее, Вайс. Муси упала на колени. Я не верю. Ты хороший. Я никогда не был хорошим. С тобой я вежлив, потому что меня так воспитали. А еще, потому что ты мне нравишься. Нравлюсь, девушка вытерла слезы. Правда нравлюсь, но я же страшная. Мне 23 года, а я все выгляжу как подросток. Да и сисек у меня нет. Ты ведь поэтому не стал на них смотреть? Они маленькие и никчемные. Совсем как у ребенка. Прошу, не надо. Ты очень милая и красивая. А насчет груди? Ты знаешь, большая грудь для тела, а маленькая для души. Какие красивые слова. Всхлипнув, Муси завороженно смотрела на меня. Настолько красивые, что у меня в трусиках мокро стало. Давай без подробностей, Муси. Я хочу мира. Война унесет много невинных жизней. Увы, Хок сам выбрал свой путь. Он как болезнь, а я, как таблетка. Увы, так сложились обстоятельства. Ничего личного. Вайс, девушка вздохнула. Я хочу остаться с тобой. Так ты согласна? Да. Но можешь мне пообещать, что... Когда это все начнется, дай мне знать, я ненавижу кровь, с грустью в голосе, произнесла Муси. Да будет так, ответил я, и последний вопрос, этот главнокомандующий, он вообще кто? Принц Аллан фон Хапперкопф, первый наследник на трон империи, будущий государь, так сказать, серьезно, а у него есть родственники, братья или сестра, есть младшая сестра, Сатилайза фон Хапперкопф. Беглая невольница судьбы. Она покинула дворец много лет назад, и с тех пор никто о ней ничего не слышал. Не слышал, значит, я протер рукой лицо. Твою ж мать, почему все так сложно? Глава 336. Беглая невольница судьбы. Часть 11. Ну что, воины, наконец-то этот великий день настал, улыбнувшись, заключил Хок, величественно подняв руки. Я отобрал лучших, для того, чтобы вы наконец выполнили то, к чему мы так давно готовились. Валгард, мой сын, поведет вас в бой. Ну а Бугор и Бурерожденный будут прикрывать. Идите, воины мои, вершить судьбу свободных от гнета людей. Во славу будущей королевы Эрики. Во славу будущей королевы Эрики. Подхватили все остальные. Я все понял. Это никакие неверные слуги короля. Они все преданные и выкинутые эстудом. Иначе, зачем бы им облизывать жопу сверхамбициозной эльфийки? Идиоты, повелись на обертку отвратительной конфеты. Это, блять, как рачок обернуть в золотую фольгу, как у Фирираши, с виду делишес, а на деле рачок, хотя, я слышал легенду, что где-то на другом конце вселенной существуют сверхразумы, которые обожают рачки. Ну да ладно, сейчас не об этом. Люди, зараженные идеей, конченые, ибо от идеи их уже ничего не отвернет, только смерть, как плесень, что внедряется глубоко в бетон стены дома. Также и проклятая идея об идеальном государстве сидит в головах у этих обделенных людей, что превратились в подонков. Я пробежался взглядом. Нас вышли проводить абсолютно все члены группировки. Так, значит их всего 25, минус 5, которые сейчас со мной. Значит, когда я вернусь, их будет 20. Нужно захватить с собой арбалет. Резня будет нехилой. Да и начинать лучше издалека. Выйдя на улицу, Хок проводил нас к лошадям. Удачи, воины, возвращайтесь с победой. Он пожал каждому из нас руку и счастливо улыбнулся. Недолго тебе, лысак, осталось улыбаться. Кстати, я не очень-то умел скакать на лошади. Мне как-то подарили сертификат на предыдущей работе. Мол, съезди в клуб, посмотри на лошадок. Я докупил индивидуальное занятие с тренером. Так вот, этим тренером оказалась такая сиказная татарочка. В общем, вместо того, чтобы запоминать азы верховой езды, я пялился на ее жопу. Как-то так, но ничего. Примерно помню. Забравшись на лошадь, я вставил ноги в стремена и крепко схватился за поводья. Сперва мы пошли рысью. С лошадью главное как? Показать, что ты у нас главный, а она транспорт. Лошади очень чувствительные в плане характера. Если проявишь слабость, все, пиши пропало, не будет тебя слушать. По городу проехали нормально, но вот когда мы зашли на дорогу междугороднего сообщения, там началось самое интересное. Все перешли на уверенный галоп. Первые 2-3 прыжка я так шандарахался яйцами, что просто пиздец. Но ничего, потом то я посмотрел на других. Чтобы сохранить функцию деторождения, надо просто встать на стремена, как ковбой. Как-то так, руки и ноги сильно уставали с непривычки. Но лошадь на удивление попалась весьма адекватная. Самое смешное было, когда мы поднимались в гору, прямо перед Маринским ущельем. Конь, что шел передо мной, сперва громко заржал, а потом начал пердеть так, как будто только что съел две большие пепперони, а потом еще и обосрался прямо перед копытами моей лошадки. Благо, что мы не подскользнулись, а то было бы не очень приятно. Когда мы поднялись в ущелье, то привязали лошадей к одинокому высохшему можжевельнику. Валгард достал арбалет и уверенным шагом направился к краю ущелья. Мы пошли за ним. Если верить Квинтину, то должны с минуты на минуту появиться, прошептал Бугор и встал рядом с нашим снайпером. Остальные парни тоже подошли ближе к краю. Отлично. Я аккуратно вытащил меч. Черт, внутри все похолодело. Почему я так стремаюсь? Неужели из-за того, что мы типа с ними 2 дня вместе прожили? Да не, мне же было плевать. «О, идут, голубчики», — произнес молодой парнишка, и вчетвером они сделали шаг назад. По дну ущелья медленно шла целая колонна рыцарей на лошадях. Среди них был Аллан. Вот с какого хера он не носит шлем? Подстава же может быть откуда угодно. «Не тормози», — прошептал Модди. Время уходило. Еще немного и принц будет в зоне поражения болтом из арбалета. Я сперва подошел к тому, что стоял с краю, и ловко свернув ему шею, сбросил в ущелье. «Твою мать!» — воскликнул Волгард, но я воткнул острие меча ему в лоб. Снизу началась потасовка. Колонна встала, и небольшой отряд отделился в сторону склона. «Черт, еще их тут не хватало. Ты совсем рехнулся, ублюдок!» Бугор побагровел от ярости и, вытащив меч, ринулся на меня. Парни также подключились. Сделав выпад, я выбил меч из рук Бугора, а затем пронзил его в грудь. Парни с рыком набросились на меня. Увы, их техника была довольно неплоха. Они заломили мне руки и начали бить коленями в живот. «Проклятый коготь!» — воскликнул я, и первого парня пронзило прямо в голову. Я тут же столкнул его обмякший труп в пропасть. Второй начал прыгать на меня, но я выбил из его рук меч и вонзил коготь в живот. Парнишка прохрипел какое-то жуткое ругательство и обвалился на землю. Бугор, выплевывая изо рта кровь, поднял свой меч и злобно кряхтя пошел на меня. «Ты, жалкий предатель, ты изначально был против, а я верил тебе, правда верил», — взревел здоровяк и замахнулся. «Ничего личного, Бугор, увы, как бы я сильно этого не хотел, но твою жизнь спасти не получится», — сухо ответил я, поднимая свой меч и идя в атаку. Бугор отбил мой клинок и попытался контратаковать, но боль сковала его. Я подошел вплотную и перерезал ему глотку. «Прости, Бугор, надеюсь, в другом мире оценит твой юмор», — произнес я, наблюдая, как здоровяк медленно испускает дух. На сердце навалилась тяжесть. Что происходит? Ведь такого раньше не было. Убийство невиновных всегда тяжело, — пророкотал Модди. «Особенно, когда твой противник ни разу не убивал. Хе-хе-хе. Радуешься? Конечно. Ты вновь на шаг приблизил мой фурор. Как тут не радоваться? Ах ты, скотина. Ты специально заставил меня это сделать. Не психуй, Вайс. У тебя в любом случае не было выбора. Да и обиды я редко забываю. Ты хотел избавиться от меня, вот теперь лосос не тунца, малыш. И не тормози. Во-первых, сюда уже на всех парах бегут рыцари принца. И во-вторых, тебя ждет 20 человек в штабе. Я больше не намерен тебя слушать, чертов лис. Заберу Муси и свалю отсюда. Хе-хе-хе. Ну удачи, друг мой, удачи. Ха-ха-ха-ха. Расскажи нам, Берг-семпай, бестиария игрового поля, Фри. Итак, у нас второй выпуск бестиария. А все почему? Потому что пора. Я продолжаю рассказывать вам о существах из мира игрового поля. А теперь приготовьтесь, ибо эти дамы очень горячи. Включаем саунд из «В мире животных» и читаем голосом Николая Дроздова. Сегодня на наш стол лягут Фри. Да-да, те милые няшки из гор, которые очень любят драконов и мужчин. Так вот, Фри – одна из древнейших рас игрового поля. Многие по ошибке считают их полуэльфами-полуфиями, но на самом деле никто, ни к другой расе они отношения не имеют. Вообще, что отличительно, живут Фри огромными племенами. Пыльца с их крылышек очень ценится на черном рынке, поэтому за ними очень часто охотятся темные маги и властолюбивые женщины, что ищут секрет вечной молодости. Фри практически не стареют. Срок жизни может достигать до 2000 лет. Увы, из-за войн, сейсмической активности и браконьеров, что торгуют пыльцой, мало кто из фрей может дожить до такого возраста. Фри живут в биомах. Биом – огромная территория, как правило, под землей или в пещерах. Там весьма развитая флора и фауна, а также есть собственный микроклимат. Очень редко фрей могут позволить себе жить среди людей, но некоторые могут приспособиться и постепенно ассимилируются. Среди фрей нет мужчин, то есть для размножения они, как правило, выбирают жертву и затаскивают либо в дом, либо в биом. Если так получается, что жертву затащили в биом, то скорее всего мужская особь пойдет по рукам. У фрей, как и у божественных насекомых, исключительнейшие доминантные гены, то есть ребенок в любом случае будет фрей женского пола. Питаются эти удивительные существа цветами, фруктами, овощами и редко рыбой. Крылышки у каждой фрей имеют индивидуальный узор. Фрей не могут носить хлопковую одежду, а также у всех невероятная аллергия на шерсть. С вами был Бергер со своим бестиарием. Всем хорошего вечера, дня, утра или ночи. Пока-пока. Глава 337. Беглая невольница судьбы. Часть 12. Таргарианская империя. 25 лет назад имперский дворец обуяла праздничная суета. Сегодня был воистину знаменательный день. Юному принцу Аллану исполнялось 2 года. В честь этого события император устроил шикарное гуляние. Пир гремел на всю столицу, и никто не знал, что вечер будет серьезно омрачен. Лодка с грохотом пристыковалась к пирсу. Старая тетка в потертом пальто с облегчением выдохнула и, сложив весла, свистнула матроса. «Давай, аккуратнее», — суетливо пропыхтела она, передавая большую корзину в руки матроса. «Живее, если кто-нибудь нас увидит, то это конец, госпожа фон Милдор. А что случилось? Что в этой корзине?» Поинтересовался матрос, аккуратно поставив сей незатейливый предмет на пирс. «Важная посылка», — злобно шикнула тетка. «Все, не задавай лишних вопросов». «А это?» — матрос улыбнулся и сделал характерный жест рукой. «Да». Тетка вытащила из кармана пару серебряных монет и вложила в мощную ладонь парня. «И никому ни слова. Понял меня?» «Да, госпожа фон Милдор». Матрос низко поклонился, а затем громко свистнул. «Эй, дармоед, а ну иди сюда». К пирсу подъехала потрепанная карета. Не сказать, что первый класс, но сойдет. Недовольно фыркнула тетка и тут же прыгнула вместе с корзиной внутрь. Что-то шевельнулось внутри незатейливого предмета. «Че-че-че-че, милая, мы уже почти приехали, осталось недолго». «О-о-о, госпожа фон Милдор». Из мрака кареты выглянул одноглазый мужичок и сверкнул золотыми зубами. «Какая приятная и, вне всяких сомнений, неожиданная встреча. Ммм, диву даюсь, а вы похорошели. Баверик, что ты тут делаешь? О, привет от Аланской империи, мы за вами давно следим». Мужичок вытащил кинжал и улыбнулся еще шире. «Козел». Тетка попыталась выскочить, но Баверик тут же схватил ее за руку и прижал к прожженной спинке кресла. «А ну не рыпаться, помогите», — закричала тетка, но мужичок влепил ей пощечину. «Заткнись, тупорылая, да ты хоть понимаешь, что в твоей корзинке? А, чертова свинота, не что, а кто? Будущая наследница престола, идиотка», — выдохнул Баверик. «Если кто-нибудь узнает о внебрачной дочери императора, то начнется такой дикий скандал. Ха, может быть, народ тогда узнает, что он на самом деле лживая и циничная свинья, хамка. Да я сейчас тебе все кишки вырву». Мужичок оскалился, но тетка вытащила из-под пальто метательный кинжал и быстрым движением перерезала горло Баверику. Тот лишь выплюнул небольшую лужицу крови и повалился на соседний диван. Тетка прикрыла рот рукой и, приоткрыв полотенчика, заглянула внутрь корзинки. Там тихо посапывал младенец, от которого, возможно, в будущем будет зависеть судьба империи. «Прости, Стелла, это была вынужденная мера», — улыбнувшись, произнесла тетка. «А нам пора выходить». Открыв дверь, фон Милдор схватилась за небольшой выступ и по бортику перебралась к извозчику. «Получи», — выкрикнула она и долбанула мужичка ножом в висок. Тот даже и моргнуть не успел. Его тело скатилось под колеса кареты. Тетка схватилась за поводья и, стерев с щеки кровь, вырулила в переулок. «Сраные предатели», — выдохнула она и, вытащив корзинку, побежала во мрак. До дворца оставалось всего ничего. Фон Милдор широко улыбнулась, как вдруг в ее спину прилетел топорик. Тетка замерла и, аккуратно поставив корзину, повалилась в лужу. «Ха! Старый авантюрист из Алланиса многого стоит». В переулок зашел широкоплечий молодой человек, поигрывая в руке метательным топором. «Тетя фон Милдор, как ты вообще узнала об этом? Аркхем, как ты можешь?» — прохрипела тетка. «Я думала, что я твой сын. Ха, как бы не так, чужих детей невозможно полюбить, тетя Лафи. Так что, покойтесь с миром. Ты был один, совсем один. Я подобрала тебя из холодной грязи». «Подобрали». Аркхем усмехнулся и присел рядом. «Не стоило этого делать. И вообще, зачем вы это сделали?» «Потому что я человек». «Человек? Ха, вы хотите разрушить нашего союзника». «Я хочу, чтобы это дитя было рядом, со своими родителями. Я хочу, чтобы у нее было то, чего я, видимо, так и не смогла дать тебе». Тетка всхлипнула и ее глаза медленно закрылись. «Ну вот и все, тетя Лафи, кончилась твоя история». Аркхем подошел к корзинке. «Ммм, Сатиллайза фон Хаперкопф, а что, звучит, как будто ты и правда принцесса. Хе-хе, твоя мать умерла, сгинула в пучине небытия, а та женщина, что сидит сейчас во дворце, обрадуется ли она, что ее верный муж сходил налево год назад? Я лишь отпускаю тебя, ты уйдешь в тот мир, где все хорошо, где нет этих дворцовых интриг. Прощай, Сатиллайза. Эй, ты там, что ты делаешь?» В переулок зашли стражники. «О, друзья, Тут произошло недоразумение. Аркхем улыбнулся и попытался спрятать топор. «О боже, там труп!» — воскликнул второй стражник. «Берем красавчика!» Аркхем отбросил второй топор и пустился на утек. Стражники хотели его догнать, но вдруг из корзинки раздался детский плач. «Там, там что, дитя?» — с ужасом спросил первый стражник. «Как слышишь?» — выдохнул второй. Подойдя к корзине, они открыли полотенчика. Рядом с младенцем было письмо. «Твою мать, имперская печать, что гласит закон?» «Закон гласит, что письмо с имперской печатью должно быть передано лично в руки императору». «А что с ребенком, Пит? Ты идиот, конечно же мы заберем его, дебила кусок». «Нет, ну мало ли, ты же у нас тут самый крутой всезнайка законов». «Да пошел ты, иди к колоколу, а я пойду во дворец». «Ох, нехорошие у меня предчувствия». Известие ввергло всех в шок, больше всех перепало на долю императрицы. От всего произошедшего она на долгое время попала в лечебницу. 10 лет назад, а Моника вообще-то еще стерва, смогла таки увести того богатенького кабанчика от той Мегеры. Как там ее, Фаули, или нет, а по-моему у нее была другая фамилия. Она всем говорила, что мол, у нее папа в банке работал. Две миловидные фрейлины сидели за столиком в шикарном парке, что находился рядом с имперским загородным дворцом. «Да-да, я это помню». «Ой», одна из девушек тут же покраснела и застенчиво прикрыла рот веером. «Идет, идет, кто там?» Вторая девушка обернулась и увидела, как на пригорок медленно поднимался принц Аллан. «Вау, какой же он красавчик! Блин, каждый день смотрю, и не могу взгляда оторвать. Ага, интересно, он обратит на нас внимание?» Первая девушка прищурила взгляд. «Ах», опечаленно выдохнула вторая. «Он опять с ней. Вот сучка», выдохнула первая, злобно глядя, как за принцем идет девушка с шикарными золотистыми волосами. «Полукровка Стелла, чтобы ее черти забрали. Ох, знал бы мир, как я ее ненавижу. Я тоже. Мало того, что ее мать, безродная нищебродка, так еще и приперлась во дворец. Права свои качает. Говорят, императрица давно на нее зуб точит, но император в ней души не чает, да и принц похоже тоже. Давай спрячемся и у озера закидаем ее яйцами. Давай». Фрейлины злобно захихикали и направились к озеру, куда Аллан и Стелла сейчас направлялись. Кронаак объявил себя отдельной независимой страной. «Представляешь», — произнес Аллан, помогая Стелле залезть в лодку. «А гномы могут, если захотят. Жаль, что отец давненько за ними наблюдает. Говорит, потенциал у них маленький, нужен им контроль». Никогда не понимала предвзятого отношения к гномам. «Они мало чем отличаются от нас», — пожав плечами, произнесла девушка. «Совершенно с тобой согласен». «Эх», — Аллан взглянул на берег и начал грести. «Почему ты единственная во всей империи, кто меня понимает? Может быть потому, что я не смотрю тебе в рот, когда ты говоришь? Это да, я так рад, что ты приехала на лето. Кстати, что там в академии? Учат чему-нибудь интересному? Я слышал, что там даже курсы фехтования есть. Представляешь, всегда было интересно, зачем в женской академии подобное? Как будто девчонки мечами будут махать». Аллан весело рассмеялся. «Ну, вообще-то, о, смотри, это же утки». Принц вытащил кусочек хлеба и разорвал напополам. «Давай их покормим. Бедные животные круглый год только и делают, что борятся за пищу. Давай им немного подкормим. Аллан, я хочу с тобой поговорить». «Поговорить? А сейчас мы не говорим», улыбнувшись, произнес принц и, общипнув кусочек, бросил в воду. Птицы тут же налетели на хлеб. «Дело в том, что мне скоро. Берегись». Стелла схватила весло и довольно ловко отбила летящее в принца яйцо. «А во, да ты выглядишь прямо как настоящий рыцарь». Аллан удивленно посмотрел на Стеллу. «Это же стойка начала боя с двуручным мечом. Откуда ты ее знаешь?» «Да, на картинках увидела». «На картинках? Хорошая у тебя память. Интересно, кто, и самое главное, зачем швырнул в тебя яйцо?» «Хороший вопрос. На территории только садовника и фрейлины мамы. Хэймэм, мне кажется, стоит расследовать это дело. Будущие императоры такое отношение», — недовольно произнесла Стелла. «Это, вообще-то отец сказал, что я останусь на должности генералиссимуса. Ты же у нас будущая императрица. Я уже говорила отцу, я не буду править страной», — сухо ответила Стелла. «Хочешь, чтобы госпожа фон Хаперкопф меня убила? Не называй ее так, она же твоя мама». «Увы, родная мать не будет 4 раза подмешивать крысиный яд в твой компот, верно? Она случайно, все 4 раза, наверное. Аллан, Стелла положила руку на плечо брата. «Не волнуйся за меня, я совсем справлюсь. У меня есть ты и отец. Что еще для счастья надо?» «И то верно, аккуратно». Аллан причалил к берегу и помог Стелле сойти. «Бросали вон оттуда». Девушка показала на кусты. «Откуда ты знаешь?» Определила по траектории. «Плюс ветер. Тут много нюансов. Этому тоже учат в академии?» «Ага». Девушка мило улыбнулась, и они направились в сторону кустов. «Аво». Аллан присел на одно колено и подхватил голубую ленточку. «Это же для волос, верно, «Наверное». «Ты что, не знаешь? Ты же девочка!» — хохотнул принц. «Ну что же, это говорит о том, что виновник явно не садовник». Побежали. Они припустили вверх, по шикарному лугу и увидели двух убегающих фрейлин. «А вот и наши преступницы!» — произнесла Стелла. «Преступление раскрыто. Террористы найдены. Нет-нет-нет, надо их наказать. Пойдем». Принц побежал за девушками. Увы и ах, на одну из них резко напала большая черная собака. Послышался девчачий визг. Стелла среагировала мгновенно. Подбежав к девушке, что уже была повалена злобно собакой, она схватила озверевшее животное за шею и попыталась оттянуть. «Помогите, она прокусила мне руку», — верещала фрейлина. Пес реально прокусил руку почти насквозь и продолжал сжимать челюсти. На отвисших губах собаки Стелла увидела пену. Выдохнув, девушка ловким ударом в шею убила животное. «Ох, господи!» Фрейлина, держась за окровавленную руку, отползла подальше. «О-о-о!» Аллан прикрыл рот рукой. «Стелла, это же Луизиана!» «Ужас!» У нее было бешенство, а за усыпительным было далеко идти. Пожав плечами, произнесла девушка. «Собака могла убить девушку. Что здесь происходит?» По лугу, окруженная свитой, вальяжно шла императрица. Худоватого вида женщина с сухим угловатым лицом. Ее глаза горели властным огнем. В каждом ее движении ощущалась надменность. «Мама, я сейчас все объясню». Аллан попытался подойти к женщине, но та, увидев труп собаки, резко побледнела и схватилась за голову. «Кто?» – злобно прошипела она. «Кто посмел убить мою любимую собаку?» «Мама, я хотел». «Помолчи, Аллан». «Кто?» Императрица, трясущаяся от гнева, посмотрела на двух фрейлин, что пытались перебинтовать рану, а затем ее взгляд упал на Стеллу. «Ага, значит, это ты, маленькая грязная сучка». «Мама, собака была заражена бешенством. У Луизианы не могло быть такого. Ты, маленькая дрянь». Императрица подошла и со всей силы влепила Стелле пощечину. «Мало тебе, да?» «Решила над собакой надругаться, тварь? Да что тебе еще для счастья надо?» «А, мама, не смей так говорить со Стеллой», — холодно произнес Аллан. «Сыночек, милый, прости маму». Императрица злобно усмехнулась и, вытащив хлыст, размахнулась. «Нет, принц принял на себя удар, не позволю. Сын, ты ничего не понимаешь. Она пытается отнять у тебя все. За что ты так любишь эту воровку? Она моя сестра. Она чертов бастард, никчемное дитя вашего недоумка отца. Не смей так говорить о великом императоре». «Ха!» Императрица рассмеялась. «Если великий император и его ужасный отпрыск так тебе дороги, то почему же тогда они врут тебе оба, что эта мразь учится в Академии благородных девиц? А где же?» «Стелла учится в Академии священных рыцарей, в королевстве Элланис. Как тебе, милый, любит ли она тебя? Раз элементарно не может сказать правду, плевать», — произнес Аллан. «Плевать на то, где она учится. Если они мне не говорили, значит, были на то причины. А какие причины того, что ты хочешь сжить ее со свету? Я хочу, чтобы моя родная кровь получила то, что заслуживает, а не это». Вылезла из грязи в князи. «Довольно», — холодно произнесла Стелла. «Простите меня за собаку, мама, я больше не намерена докучать вам». «Стелла, остановись». Аллан попытался взять ее за руку, но девушка увернулась. «Прощай, Аллан, я напишу тебе», — сухо произнесла Стелла и побежала в сторону дворца. 5 лет назад, небольшой пост возле крепости Тель-Фианиф. «Попробуем еще разок», — выдохнула Стелла, вытерев лицо полотенцем. «А, Микаэль, или ты уже сдался? Я еще только начал», — усмехнувшись, ответил розоволосый зооморф и встал в боевую позу. «Нападай, мой меч всегда жаждет битвы». «Ну ты сам напросился». Стелла начала яростно атаковать, но Микаэль ловко отбивал удар и контратаковал. И как только их битва подошла к самому интересному, в тренировочный зал вошел рыцарь. «Стелла, прошу, подойди сюда», — позвал командир и махнул рукой. «Ладно, Микки, в другой раз», — улыбнувшись, произнесла девушка и направилась к рыцарю. Что-то случилось, милорд, к тебе пришли гости. Они попросили остаться инкогнито, произнес командующий. Иди скорее, инкогнито. Стелла озадаченно посмотрела на командира. Ну хорошо. Спустившись вниз, в переговорную комнату, девушка аккуратно открыла дверь. Папа, Аллан, что вы тут делаете? О, Стеллочка. Император тут же набросился на дочь и стиснул ее в объятиях. Господи, как я рад тебя видеть. Радость моя, во дворце так плохо без тебя. Я тоже рада вас видеть. Но, что произошло? О, Аллан опечаленно вздохнул. Стелла, это все тот же наш старый разговор, который затянулся на долгих 5 лет. Вы опять о троне? Стелла присела на стул. Послушайте, я же вам уже все сказала на этот счет. Мама меня со свету сведет. Не сведет, Рудольфочка. Канула в лету. Вздохнул император. Серьезно, что случилось? Приступ. У нее всегда было сердечко слабое. В общем, уже месяц, как она. Клави спустил слезу. Примите мои соболезнования. Не хочу выглядеть последней сукой, но, как будто это что-то меняет. Аллан, а ты чего молчишь? Ты же истинный наследник. Зачем вам бастард? Потому что я не император, даже не близко, ответил принц. Стелла, ты должна понять, во власти нужен холодный разум и железная хватка, как у тебя. Ты целеустремленная, ты должна понимать. Аллан военный до мозга костей, он великий завоеватель, а уж никак не император, и мы все это знаем. Стеллочка, солнышко, прошу, возвращайся домой. Увы, теперь это мой дом. Вот это вот грязная башня. И что ты тут делаешь? Дерешься с маленькими розоволосыми девочками? Это мальчик, папа. Мальчик, император удивленно раскрыл глаза. Ну, ладно, всякое бывает. Отец, я больше не хочу об этом говорить. Стеллочка, император приблизился и взял девушку за руку. Прошу тебя, давай вместе все обдумаем. Нечего тут думать. Я хочу быть рыцарем и помогать людям. Но твоя судьба не здесь. Она там, в империи. Значит, я пойду против судьбы. Почему вы не цените мое мнение? Вы оба только о себе и думаете. Один хочет поскорее свалить на пенсию, а второму только бы шашкой на поле боя махать. Аллан, я читала газету. В тебя попало 3 арбалетных болта. 4. Один просто попал в ногу. Я сам его вытащил и спокойно перевязал ногу. Аллан, ты убьешь себя. Не убью. У меня верная команда. Отец, повлияй на него. Не могу. На него не можешь. А на меня можешь? Я не императрица. Вообще-то она самая. Вон какая красотка выросла. Да народ тебя полюбит. И слова против не скажет. Можно я подумаю 2 дня? Конечно. Император самодовольно улыбнулся. Тогда мы с Алланом приедем через 2 дня. Соглашайся, Стелла. Вся империя будет у твоих ног. Ага. Девушка проводила брата и отца, а затем тут же поднялась на тренировочную площадку. Микки, мне очень нужна твоя помощь. Что случилось? Мне нужно сбежать. Срочно. Сбежать? Микки задумчиво посмотрел на Стеллу. Дезертируешь? Да. Иначе меня увезут в империю. А я не хочу. Но куда ты пойдешь? Пока не знаю. На месте что-нибудь придумаю. Ну так ты как? Я против, ибо командир напишет заявление. Ты попадешь под трибунал. Тогда сегодня же напишу увольнительную. Прямо сейчас. Стелла, ты лишаешь себя лучшей жизни. Но поскольку мы с тобой боевые товарищи, то я просто так тебя не брошу. Через час встречаемся у черного хода. Напиши увольнительную, а затем возьми все необходимые для дороги. Спасибо, Микки. Я твой должник. Ага. Главное, держись подальше от гильдии. Эти жулики точно переманят тебя на свою сторону и будешь заниматься ужасными вещами. Предостерег парень и махнул черным хвостом. Гильдии? Нет, ты чего? Это не мое. Ни за что не станут авантюристом. Вот, правильно. Ну а теперь, пора. Глава 338. Беглая невольница судьбы. Часть 13. Внутри меня была настоящая буря. Что именно меня драконило сильнее? То, что я только что пошел на поводу у Моддиду, или то, что я беспринципная скотина, которая не может найти выход? Черт, я разбежался и пнул камень. Самобичеванием тут не поможешь, Вайс, усмехнулся Моддиду. Все мы боремся за жизнь до последнего, и ты, и я. Ну как, мне то плевать, я привык путешествовать. От оболочки к оболочке, от тела к телу. Для меня это стандарт, норма жизни, так сказать. А вот ты, друг мой, умрешь и хрен знает, что с тобой будет дальше. Я в выигрыше, ибо я помню то, что за гранью. За гранью, честно сказать, я не хочу с тобой говорить. А что я сделал? Знаешь, мне порой кажется, что ты, как маленький ребенок. Все время хочешь скинуть ответственность на других. Зачем? Ты что, не мужик? Отвечай за свои поступки. Но ты же мне сказал, что выхода нет. Я сказал, но я не управляю твоим телом, Вайс. Ты сам себе хозяин. Пока что. Впрочем, скоро мы это исправим, ибо все к этому и идет. Если ты продолжишь убивать людей в таких количествах, ах, я стану намного сильнее, чем был раньше. Все, заткнись, не хочу. Я слишком долго молчал, хочу поговорить. Вот смотри, давай логически рассудим. Ты пошел с ними на задание. Зачем? Чтобы не допустить убийства принца. Верно, допустим, там было 5 человек, помимо тебя. Что они хотели сделать? Хватит говорить со мной, как с детем. Да ты и есть дитё. Как с тобой еще то разговаривать? Просто я хочу, чтобы ты понял. Это был твой осознанный выбор. Убийство этих людей. Как бы ты с ними справился? Столкнул бы в ущелье? Да даже если бы кто-нибудь и выжил, то их в любом случае отвезли бы в полицию. Допросили бы, а потом либо на виселицу, либо в темницу гнить. Тут уж даже не скажешь, что лучше. У тебя не было другого варианта. Был. Я просто не придумал. Ты тугодум. Когда ты заберешь Муси, куда пойдешь? В Сардак. Неправильный ответ. Договор, дурень. Ты должен пойти к Эрике. Она убьет меня. Не посмеет. Она не та девушка, что будет убивать людей без причины. Я помешал ее зловещему плану. Так что меня есть за что убить. Нет, ты не прав. Хватит мусолить. Все, мы почти пришли. Я резко затормозил лошадь возле переулка. Давай ближе к делу, а то все вокруг, да около. Хорошо, в любом случае, тебе придется их убить, иначе, ты не спасешь принца. Как-то так, твою мать, Вайс, забей на это, возлюби себя, это тебя не касается, не убивай никого, забери Муси и валите. Лошадь есть, я твой глаз разума, ты старый мохнатый идиот, который хочет овладеть моим телом. Вот сейчас как-то по-пидорски прозвучало. Это моя фраза. Я спрыгнул с лошади. Они усилят охрану, после того, что случилось. А что случилось? А, откуда же рыцари узнают, что именно хотели эти парни на горах? Ох, не тупи. Ничего никто не усилит. Ты утешаешь себя. Послушай мудрого лиса. Все, слушаю. Ладно, я выдохнул и направился к входу в штаб. Вдруг, дверь отворилась и оттуда вылетела окровавленная голова. Сердце застучало сильнее. Я подошел и ужаснулся. Это же голова господина Хага. Уу, усмехнулся Моддиду. Похоже, запахло жареным. Я зашел в коридор и увидел кровавые следы на стенах, как в фильмах ужасов. Словно бы, здесь была отчаянная резня. Среди потеков крови можно было разглядеть царапины на камне. Орудовали длинным мечом, возможно, даже двуручным. Ну нахер, я вытащил свой меч. Блин, надо было Тельвар захватить. А то этот какой-то тупой и вообще громоздкий. Зайдя в таверну, я прикрыл лицо рукой. Тут просто была жесть. В нос ударил металлический запах крови. Вокруг были разбросаны разрубленные тела. Убийцы разбирались с товарищами жестко. Те даже за оружие взяться не успели. Я едва не поскользнулся на мощной луже крови. Рядом лежал труп Берни с отрубленными руками и перерезанной шеей. На люстре висело обезглавленное миниатюрное тело Вильфизера. Сердце вдруг резко замерло. Муси. «Беги быстрее!» В голосе Модди звучала тревога. «Неужели он волнуется?» Я смотрел на трупы в коридоре, в надежде не увидеть знакомое маленькое тельце. Вдруг, дверь лазарета распахнулась, и оттуда с визгом вылетело нечто. Я не увидел что. Оно врезалось в меня и из воздуха появился Квинтин. Глаза его были наполнены ужасом.